Глава 32. Рива. Над нашими головами свистели пули. Я так близко прижалась к земле, что в рот забивался песок. Грузовики резко затормозили, скрипя шинами по утрамбованной земле. Раздались крики на незнакомом мне языке. И вдруг через одну из меток меня пронзила острая боль. Метка Джейкоба. У меня пробежал мороз по коже. Джейк был в нескольких сотнях футов от меня, ближе к зданиям и внутреннему двору, и совсем рядом к приближающимся нападающим. Гриффин, растянувшийся на земле позади меня, выразил этот страх словами. «Джейк ранен. Зиан тоже. Они все еще в сознании. Джейк скорее зол, чем обеспокоен, но Зи немного паникует». Дерьмо. От беспокойства внутри все сжималось, от горла до самого нутра. Я осмелилась поднять голову, чтобы посмотреть, что происходит, но успела разглядеть лишь пару десятков фигур с массивными ружьями, марширующих по направлению к внутреннему двору. Но тут некоторые из них снова направили оружие на склон холма. Пули решетили землю и сухие кусты, вокруг нас разлетались ветки и листья. Линси издала болезненный вздох. Я повернулась к ней, и она прижалась ко мне еще теснее. По руке, там, где в нее попала одна из пуль, текли струйки крови. Рана не выглядела серьезной, но мой желудок все равно сжался от чувства вины. «Сиди тихо», — настойчиво прошептала я ей. «Все будет хорошо, если мы не будем привлекать к себе внимание». Это определенно не были солдаты правительственных войск, пришедшие поблагодарить нас за службу. Они были одеты также, в землистых тонах, не в официальную форму. Я уже услышала, что они кричали на жителей деревни враждебно, а не с облегчением. Пока Гриффин обматывал руку Линси повязкой, которую достал из кармана, я снова выглянула из-за кустов. Нужно было добраться до Джейкоба и Зиана, убедиться, что они в порядке, и сделать все возможное, чтобы завершить нашу миссию. В моей груди смешались разочарование и страх, вызывая покалывающую вибрацию. Я собиралась начать кричать на всех этих уродов, которые ворвались сюда, чтобы разрушить нашу победу. Но когда я, наконец, почувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы поднять голову и посмотреть вниз, во двор, у меня упало сердце. Вновь прибывшие, очевидно, поняли, что с первыми повстанцами случилось что-то ужасное. Крича и толкая друг друга, они загоняли заложников в самое большое из двухэтажных зданий, расположенных вокруг двора. Многие из них уже оказались внутри. Несмотря на тренировки под руководством Кленси, я сомневалась, что смогу точно определить жертв своего крика, если не буду видеть, в кого целиться. И в конце концов, я могла бы растерзать кучу невинных жителей деревни. Черт, черт, черт. Но если эти люди из той же группировки, что и предыдущие, как долго они будут ждать, прежде чем начнут убивать людей в отместку за то нападение? У нас не было времени на разработку нового плана. Возможно, за теми стенами прямо сейчас начали убивать заложников. Казалось, меня сейчас вырвет. Я хотела как-то связаться с Джейкобом и Зианом и помочь им, если нужно. Что скажет Кленси, если нам придется отсюда уехать, чтобы доставить их к Доминику на лечение? В моей голове крутилось слишком много мыслей. Я решила просто двигаться и разбираться со всем шаг за шагом. Тяжело вздохнув, я посмотрела на Гриффина. Я иду к остальным, продолжая успокаивать повстанцев настолько, насколько это возможно. «Рива!» У меня не было времени на то, чтобы дожидаться его ответа. Время от нас ускользало, возможно, я и так колебалась слишком долго. Последний из боевиков исчез в здании. Я бросилась вперед, пробираясь вдоль склона, пригибаясь к земле как можно ниже, следуя вдоль линии чахлых кустов в поисках укрытия, которое они могли мне обеспечить. Джейкоб почти не сдвинулся с того места, где я его почувствовала. Лишь бы Зиан и двое младших все еще были с ним. Мне оставалось пробежать короткое расстояние от зарослей до изгороди вокруг загона для овец, а затем сделать еще один маленький рывок к ближайшему строению у внутреннего двора. К счастью, меня не могло быть видно из здания, в которое террористы завели своих пленников. Когда я подбежала к глиняной стене, с другой стороны раздался грохот одиночного выстрела. Я вздрогнула всем телом. Из легких рвался крик, но я не видела цели. Бросившись за угол, я увидела сарай, за которым, по моим ощущениям, должен был находиться Джейкоб. Каждый шаг эхом отдавался в моем сердце. Я оббежала край и замерла, чувствуя, как внутри у меня все сжалось. Джейкоб стоял, прислонившись к стене. Как и сказал Гриффин, он выглядел взбешенным. Кровь, которая текла у него из бедра, уже просачивалась сквозь наспех намотанную повязку. Возможно, в таком состоянии он даже не сможет ходить. Зен выглядел еще хуже. Должно быть, пуля попала ему в бок. Подол его кофты и левое бедро брюк потемнели от крови. Тиган стояла возле него, помогая прижать к ране пару скомканных бинтов, чтобы остановить кровотечение. С ней все было в порядке. Но Джордж лежал в пыли, прямо за углом сарая. Его затылок разворотило, белокурые волосы пропитались кровью. Когда Зиан поймал мой взгляд, то помрачнел еще сильнее. «Со мной все будет хорошо», — настаивал он с ноткой рычания в голосе. «Но он... Я не смог вовремя до него добраться». Тиган подняла голову. Взгляд ее широко раскрытых глаз бегал с него на меня и обратно. «Мне кажется, кровотечение замедляется». Джейкоб попробовал выпрямиться. «Это самое главное. Громили просто немного надорвали мышцу». Он легонько толкнул Зиана локтем, но его лицо было напряжено от сосредоточенности. При взгляде на тело Джорджа на его челюсти дернулся мускул. Когда раздался еще один выстрел, Джейк помрачнел еще сильнее. Он поймал мой взгляд. «Они убивают заложников?» Я кивнула. Во рту все пересохло. «Должно быть, я не знаю». Я не знала, что нам теперь делать. Не имела ни малейшего понятия, как спасти эту миссию. Насколько это было известно, если мы вернемся с провалом, и Кленси потеряет контроль над опекунством, оставшиеся хранители могут решить, что Энгель была права, и они в конце концов убьют нас. Или оставят в качестве лабораторных крыс, как всегда угрожал Кленси. Но как, черт возьми, мы собирались расправиться со всеми этими головорезами, если среди тех из нас, чьи способности могут убить, невредимой осталась только я? Джейкоб все еще смотрел на меня. «Скажи нам, что делать, дикая кошка, и мы сделаем все, что в наших силах». Никто не мог вступить в бой с повстанцами, не попав внутрь здания. Учитывая, какие сильные ранения получили Джейкоб и Зиан, я не могла представить, чтобы они снова ввязались в битву. Так что оставалась только я. Но как, черт возьми, мне было расправиться со всеми нашими врагами в замкнутом пространстве, прежде чем они выстрелят в меня или в невинных людей? Даже если бы мне удалось попасть туда и в ту же секунду использовать все свои сверхъестественные способности. В венах все еще пульсировала дрожь восторга от моего последнего крика, но этого было недостаточно, чтобы справиться с целым отрядом террористов и остаться невредимой. Нужно было придумать что-то еще. До моих ушей донеслось беспокойное блеяние. Я резко повернула голову в сторону загона для овец. Мне в голову пришла идея, от которой внутри все перевернулось. Каким бы ужасным ни казалось это решение, нельзя было отрицать, что другого выбора у нас не осталось. Если ради нашего спасения нужно было стать еще большим монстром, то пускай. Если миссия полностью провалится, я вообще никого не смогу спасти. «Мне нужно посмотреть, что можно сделать», — сказала я. Не говоря ни слова, Джейкоб поднялся на ноги. Чтобы не переносить слишком большой вес на раненую ногу, он схватился за стенку сарая. Зиан, покачиваясь, последовал за ним. «Вы должны...» — запротестовала я. Зи покачал головой. «Мы справимся с этим вместе, как всегда». Тиган выглядел испуганной и свирепой одновременно. «Я тоже иду». «Правда в том, что какой бы сильной я ни стала, мне вряд ли удалось бы справиться совсем в одиночку. Поэтому я подхватила Джейка под руку, чтобы помочь, и мы протиснулись так быстро, как только могли, через узкий проход между двумя зданиями, откуда могли заглянуть во внутренний двор. В той стороне, откуда я пришла, стоял загон, по которому расхаживали овцы. Здание, в котором находились заложники, располагалось почти прямо напротив него. На втором этаже виднелось окно без стекол, достаточно большое, чтобы удостовериться, что мое маленькое тело могло с легкостью туда пролезть. В тот краткий миг, когда я все обдумывала, раздались еще два выстрела. Я так резко сжала зубы, что прикусила губу. Я не знала, насколько легко могла взобраться по этому материалу. Он отличался от кирпичей, с которыми я имела дело прежде. Нашим врагам может хватить времени, чтобы услышать мое приближение и пристрелить на месте. Но был еще один способ туда забраться. Мой взгляд скользил по телам наших первых жертв, все еще разбросанным по двору. У одного из тех, кто лежал всего в нескольких футах от нас, оружие было поменьше остальных, казалось, с ним будет легче управиться. Я коснулась руки Джейкоба, привлекая его внимание. «Мне нужно, чтобы ты подтащил сюда ту винтовку. Я возьму ее и обойду двор кругом, пока не подойду к зданию, в котором находятся заложники. Когда побегу, ты можешь подбросить меня в самое большое окно на втором этаже». Джейк уставился на меня, и его поза стала более напряженной. «Ты же знаешь, что когда надо приложить столько усилий, я плохо себя контролирую и могу навредить». «Нет», — перебила я твердым тоном. «Просто подбрось меня туда, а с остальным я справлюсь. Сделай это, как только я побегу». Зиан нахмурился. «Что ты задумала?» Я не смогла заставить себя ответить. С помощью своей силы Джейкоб подтащил к нам винтовку. Подхватив ее, я вернулась к наружной стороне зданий и помчалась по пыльной улице, пока не проскользнула в проход в 10 футах от моей цели. Там, зажатая между двумя соседними зданиями, я устремила взгляд на овец и открыла рот. Наружу вырвался крик, тихий, но пронзительный. Я надеялась, что террористы его не услышат. Внутри нетерпеливо извивался голод. Я направила всю его мощь на скот с другой стороны двора, животных, которые вовсе этого не заслуживали. Мой крик пронзал овцу за овцой с еще большей легкостью, чем до этого убивал людей. Сначала я разорвала им дыхательные пути, чтобы предотвратить любое блеяние или стоны, которые могли бы насторожить моих следующих жертв. Я заставила их замолчать, но не убивала сразу. Чтобы их жертва что-то значила, они должны были пережить куда больше мучений. Я выкручивала, ломала, давила, рвалась плоть, ломались когти. С каждым падающим на землю четвероногим трупом мою грудь наполняла боль, превращающаяся в тошнотворную вспышку силы. Ощущение могущества разливалось по моим конечностям и покалывало кожу головы. Еще и еще и еще. Чтобы у меня была хоть какая-то надежда, требовалось все до последней капли. Я могла только представить, с какими лицами парни, оставшиеся стоять на позиции, смотрели на бойню. И еще меньше мне хотелось думать о реакции Тиган. Почти весь загон был залит кровью, но несколько овец все еще стояли на ногах. Я исторгла еще один пронзительный вопль, впитывая каждую каплю боли. Мое тело дрожало от тревожного возбуждения, через меня как будто проходил электрический ток. Я молила о том, чтобы этого оказалось достаточно, о том, чтобы они умерли не зря. Последняя овца упала замертво. Зажав винтовку под мышкой, я сразу же помчалась к зданию, прежде чем хоть какая-то часть силы, которую я в себя впитала, успела рассеяться. Мои ноги летели по утоптанной земле быстрее, чем когда-либо прежде, и это с учетом того, что я всегда обладала сверхъестественной скоростью. В ушах свистел ветер. Я посмотрела на окно, в которое нужно было проникнуть, и Джейк оказался тут как тут. Невидимая сила оторвала меня от земли и швырнула прямо к проему. Из-за моей скорости и его шаткого контроля я чуть не задела плечом раму, но дернулась в сторону, как только заметила опасность. И вот я влетела в переполненную комнату прямо над головами десятков сидящих заложников. Все мои инстинкты пробудились вместе с законсервированной в теле энергией. Я вскинула руки, и из моих легких вырвался крик. Теперь, когда я всех видела, обнаружить мои цели оказалось просто. Они единственные, кто стоял на ногах. Я пролетела через всю комнату, и каждое движение моих ног усиливало инерцию. Пули из винтовки, которую я схватила, раскололи несколько черепов. Когти моей свободной руки резали одно горло за другим. Оставшихся повстанцев выворачивал наизнанку мой крик, эхом отражающийся от стен. Несколько заложников запаниковали, и их крики смешались с моим, но, к счастью, они лишь пригнулись еще ниже к земле. Один из террористов бросился на меня, поднимая пистолет, и я издала крик, который пронзил насквозь его внутренности. Он рухнул на пол, и из его рта потекла струйка крови. Я летела вперед, и во мне не осталось ничего, кроме силы, скорости и ярости, но это был лишь верхний этаж. Едва увидев, что последний из находящихся в комнате террористов упал, я бросилась к лестнице. Боль, которую я впитала от последних жертв моего крика, восполнила потраченную на атаку энергию. Я пронеслась вниз по лестнице и расправилась с четырьмя боевиками, прежде чем кто-то внизу успел подумать о том, как реагировать. Я задействовала одновременно и крик, и оружие. Затем спусковой крючок винтовки издал глухой щелчок. Я отбросила ее в сторону и, оттолкнувшись от стены, прыгнула на мужчину, которому тут же оторвала голову прямо от туловища. Другого я разрубила силой своего крика. И тут входная дверь распахнулась. В здание с диким ревом ворвался Зиан с лицом человека-волка. Должно быть, это превращение придало ему сил, потому что он в мгновение ока впечатал одного бандита в стену и вспорол грудь другому. Большинство заложников кричали от страха, и меня пронзал их ужас. Вряд ли Зиану нравилось слышать, как они отреагировали на свое спасение, но он продолжал бушевать, сосредоточившись на повстанцах, собравшихся у дверного проема. В ту же секунду, когда Зиан расправился с последним из них Я позволила своему воплю стихнуть ровно настолько, чтобы крикнуть. «Бегите отсюда! Спрячьтесь дома, пока не станет безопасно!» Зная, что, скорее всего, никто из них не понял ни слова, я одновременно жестикулировала руками. Зен, спотыкаясь, вышел обратно во двор. Заложники замерли, но как только я с очередным яростным криком разделалась с последним оставшимся террористом, они в панике бросились к дверному проему. Прилив сил, подпитываемый болью, начал меня покидать, и дыхание сбилось из-за нервного напряжения. Я не могла хранить в себе эту энергию до встречи с Кленси, так что пока была возможность, мне нужно было использовать ее по полной. Наклонившись, я ударила кулаком по браслету, прикрепленному к моей лодыжке. Остатков той силы, которую мне подарила боль, хватило, чтобы расколоть металл и полностью сорвать с себя устройство слежения. Я ударила по нему ногой, высекая шипящие искры. «Мы можем сказать Кленси, что браслет повредился в драке. Технически это даже правда. Я хотела, чтобы при встрече он не имел ни малейшего представления о том, что происходит у меня внутри».